Подсознание и проблемы брака. Причиной всех супружеских недоразумений является игнорирование функции и силы сознания. Трения между мужем и женой могут быть разрешены, если каждый из них будет правильно использовать закон сознания. Молясь вместе, они останутся вместе. Размышление о божественных идеях, изучение законов жизни, составление обоюдно согласованных общих целей и планов и обладание личной свободой является чертами такого гармоничного брака, таких чувств единства, согласия и блаженства, когда двое становятся единым целым. Лучше всего предотвратить развод до бракосочетания. Нет ничего плохого, если человек ищет выход из очень трудной ситуации. Но здесь возникает вопрос, а нельзя ли избежать появления плохой ситуации? Не лучше ли было бы уделить внимание истинной причине семейной проблемы, то есть действительно добраться до сути вопроса? Как и во всех остальных случаях сложных отношений мужчины и женщины, проблемы развода, отчужденности, бесконечных обвинений и судебных тяжб прямо указывают на недостаток у людей знания о работе и взаимосвязях сознания и подсознательного разума. Значение брака. Истинный брак должен в первую очередь основываться на духовности. Он должен исходить из сердца, так как сердце – это хранилище любви. Честность, искренность, доброта и целостность характера также являются неотъемлемой частью любви. Каждый партнер должен быть абсолютно честен и искренен по отношению к другому. Нельзя считать брак истинным, если мужчина женится из-за денег и социального положения женщины для поднятия его собственного эго. Все это указывает на отсутствие искренности, честности и подлинной любви. Такой брак является фарсом, притворством и маскарадом. Если женщина говорит «я устала от работы, я хочу выйти замуж, чтобы чувствовать себя в безопасности», то ее предпосылка абсолютно ошибочна. Она неправильно использует законы сознания. Ее безопасность зависит от понимания взаимосвязи сознания и подсознательного разума и умения применять законы этой взаимосвязи. Никакая женщина никогда не будет испытывать проблем с благосостоянием или здоровьем, применяя методику, изложенную в этой книге. Богатство может прийти к ней независимо от мужа, отца или кого-то еще. Здоровье, душевный покой, радость, воодушевление, любовь, благополучие, безопасность, счастье и многое другое не зависят от мужа. Женская безопасность и душевный покой приходят от осознания ею своей собственной внутренней силы при постоянном конструктивном использовании законов своего собственного сознания. Как привлечь идеального мужа? Сейчас вы уже знаете о том, как работает ваше подсознание. Вы знаете, что все внушаемое ему найдет свое выражение в вашем объективном мире. Постарайтесь внушить своему подсознанию качества и характеристики, которые желаете видеть в своем муже. Вот превосходная методика. Сядьте вечером в кресло, закройте глаза, успокойтесь, расслабьте все тело, погрузитесь в пассивное и восприимчивое состояние сознания. Говорите своему подсознанию следующее. Сейчас я привлекаю к себе мужчину, который отличается честностью, искренностью, преданностью, верностью, дружелюбием, оптимизмом и благосостоянием. Я восхищаюсь всеми этими качествами, и они откладываются сейчас в моем подсознании. Я постоянно думаю об этих чертах характера. Они становятся частью меня и интегрируются в подсознание. Я знаю о существовании неумолимого закона притяжения. Я привлекаю к себе мужчину в соответствии со своим подсознательным убеждением. Я привлекаю именно такого мужчину, чей образ составлен и запечатлен в моем подсознании. Я уверена, что в состоянии дополнить его счастье. Он любит мои идеалы, а я люблю его идеалы. Он не желает насильно переделывать мой характер, так же, как и я не хочу посягать на его личность. Мы любим друг друга и взаимно уважаем свою любовь и свободу. Делайте это регулярно, каждый вечер перед сном, воздействуя на свое подсознание. И наступит момент, когда вы испытаете радость встречи именно с тем человеком, который обладает всеми чертами и качествами, о которых вы постоянно размышляли. Ваш подсознательный интеллект откроет для вас обоих дорогу, на которой вы встретитесь в соответствии с неумолимым и неизменным потоком своего собственного подсознания. Вы должны испытывать жгучее желание поделиться самым лучшим, что у вас есть, от любви, преданности и верности. Будьте восприимчивы к этому дару любви, разделенному с вашим подсознанием. Как привлечь идеальную жену? Говорите следующее. Я сейчас привлекаю к себе именно ту женщину, которая мне нужна, характер и идеалы которой полностью гармонируют с моими. Это будет духовный союз в силу божественной любви, функционирующий через личность человека, с которым я полностью сливаюсь. Я знаю, что могу дать этой женщине любовь, свет, мир и радость. Я чувствую и верю, что смогу сделать жизнь этой женщины полной, завершенной и чудесной. Женщина, которую я привлекаю к себе, обладает следующими качествами и характеристиками. Она духовно богата, предана, верна и искренна. Это гармоничный и счастливый человек, и нас неумолимо влечет друг к другу. В мою жизнь может войти только искренняя любовь, правда и красота. Сейчас предо мною мой идеальный партнер, и я принимаю его. По мере того, как вы будете спокойны и с интересом думать о качествах и характеристиках партнера, которого ищете и которым восхищаетесь, в глубинах вашего сознания создается духовный эквивалент этого идеала. И затем глубокие потоки подсознательного разума божественным путем реализуют этот идеал в вашей объективной жизни. Незачем в третий раз совершать ошибку. Недавно одна учительница рассказала мне о своей проблеме. Я уже трижды была замужем, и все три мужа были пассивными, покорными и во всем зависели от моих решений. Почему я привлекаю именно таких мужчин? Я спросил, знала ли она, что ее второй муж был изнеженный и женственный. И она ответила, конечно же нет, если бы я знала, то не вышла за него замуж. Совершенно очевидно, что она ничему не научилась из своего первого печального опыта. Вся проблема заключалась в ее собственном личном складе ума. Она обладала решительными мужскими качествами, волевым характером и подсознательно хотела выйти замуж за человека покорного и пассивного, чтобы самой играть доминирующую роль. Это все были неосознанные мотивации, и ее подсознательный образ привлек к ней именно такого человека, какого она субъективно для себя желала. Ей следовало бы научиться разрушать установившийся стереотип правильным образом мышления и молитвой. Как она разрушила отрицательный стереотип? Эта женщина постигла простую истину. Если вы убеждены в том, что можете выйти замуж за идеального для вас человека, то вам воздастся по вашей вере. Женщина использовала следующую молитву для разрушения старого подсознательного стереотипа и привлечения к ней идеального партнера. «Я составляю в своем сознании образ мужчины, которого глубоко люблю». Этот человек, которого я привлекаю к себе в мужья, сильный, любвеобильный, очень мужественный, преуспевающий, честный, преданный и верный. Во мне он найдет любовь и счастье. Я готова идти за ним, куда бы он меня ни повел. Я знаю, что он ищет меня, а я ищу его. Я честна, искренна, любвеобильна и добра. Я могу предложить ему все то, чем богаты мое сердце и душа. Моя добрая воля, радостное сердце и здоровое тело принадлежат ему. И он отдает мне то же самое. Это все взаимно, я даю и получаю. Предвидящий интеллект знает, где находится этот человек, и глубокая мудрость моего подсознания уже сводит нас вместе неизвестным мне путем, и мы тотчас узнаем друг друга. Я прошу об этом свое подсознание, которое знает, как выполнить мою просьбу. Я благодарю за искомый ответ». Она молилась подобным образом утром и вечером, зная, что постоянные мысли о своем идеале составят в ее подсознании ментальный эквивалент того, кого она ищет. Ответ на ее молитву. Прошло несколько месяцев. Эта женщина встречалась со многими людьми индивидуально и в компаниях, и никто из мужчин не вызвал в ее душе ожидаемого трепета. И когда уже ее начали одолевать сомнения, когда она начала колебаться и не знала, продолжать ли ей дальше этот поиск, она нашла в себе силы напомнить себе, что ее внутренний бесконечный разум уже осуществлял ее желание неведомым ей способом, и у нее не было оснований для беспокойства. К этому времени женщина получила, наконец, развод в предыдущем браке, и решение суда принесло ей огромное чувство успокоения и духовной свободы. Вскоре она нашла по объявлению работу у одного врача в качестве секретаря. Женщина рассказала мне, что в первую же минуту, когда увидела врача, поняла, это был именно тот мужчина, о котором она молилась. Совершенно очевидно, что и он это понял, потому что в первую же неделю ее работы в офисе сделал ей предложение, и их последующая семейная жизнь сложилась идеально счастливо. Этот врач не был ни пассивным и ни покорным типом человека. Это был настоящий мужчина, бывший футболист, прославленный спортсмен и очень душевный человек, не имеющий ничего общего с ограниченностью и замкнутостью. Женщина получила то, о чем молилась, потому что она утверждалась в этом в своих мыслях, пока не достигла пункта насыщения. Иными словами, она мысленно и эмоционально соединилась со своей идеей, ставшей частью ее таким же образом, как и съеденное яблоко становится частью кровеносной системы. Следует ли мне разводиться? Развод является сугубо индивидуальной проблемой. Здесь нельзя делать никаких обобщений. Во многих случаях, конечно, брак и не должен был заключаться. Возможны и другие случаи, когда развод является не лучшим решением, чем иной брак для одинокого человека. Развод может быть правильным решением в одном случае и ошибкой в другом. Разведенная женщина может быть гораздо более искренней и благородной, чем многие из ее замужних сестер, чья жизнь является собой сплошную ложь. Я как-то встретился с одной женщиной, чей отсидевший в тюрьме муж был отъявленным наркоманом, дебоширом и иждивенцем. Ей сказали, что разводиться нельзя. Я объяснил ей, что брак заключается в сердцах. Если два сердца гармонично сливаются в любви и искренних чувствах, значит, это и есть идеальный брак. Любовь – это чистое побуждение сердца. После такого объяснения она поняла, что ей следует делать. В глубине своей души она знала, что нет такого божественного закона, который принуждал бы ее жить в атмосфере побоев, запугиваний и издевательств, только потому что кто-то когда-то сказал: «Я провозглашаю вас мужем и женой». Если вас одолевают сомнения, и вы не знаете, что вам нужно делать, попросите о наставлении, зная о том, что всегда существует ответ, и вы этот ответ получите. Следуйте тому указанию, которое придет к вам в тишине вашей души и принесет с собой успокоение. Дело идет к разводу. Недавно одна молодая пара, прожив в браке всего лишь несколько месяцев, подала заявление на развод. Я выяснил, молодой муж испытывал постоянный страх, что жена покинет его. Он ожидал неприятностей в семейной жизни и был убежден, что она будет ему неверна. Эти мысли постоянно преследовали его, и он стал буквально одержимыми. Он был полон подозрений и постоянно думал о разводе. Она не чувствовала в нем никакого душевного отклика, в их отношениях воцарилось недоверие, ощущение потери и разлуки. Вся эта атмосфера вызывала условия или действия в полном соответствии с душевным состоянием молодого человека. Существует закон действия и противодействия, или причины и следствия. Мысли являются действием, а ответ подсознания – реакцией на него. Жена ушла от него и попросила развода, то есть именно того, чего он так опасался и был убежден, что она так сделает. Развод начинается в сознании. Первоначально развод происходит в сознании, лишь затем следует юридический процесс. Эти двое молодых людей были полны обиды, страха, подозрений и гнева. Такие отношения ослабляют, истощают и сводят на нет все хорошие чувства. Они поняли, что ненависть разделяет, а любовь объединяет. До них начало доходить, что они неправильно вели себя в своих мыслях. Ни один из них не знал о законе ментального действия. Они неправильно пользовались сознанием, внося в свои отношения хаос и несчастье. По моему предложению, эти два молодых человека начали эксперимент молитвенной терапии. Они начали изучать любовь, мир и доброту друг друга. Каждый из них лучился гармонией, здоровьем и любовью к другому. И они по очереди читали каждый вечер псалмы. Их брак с каждым днем становился все более прекрасным. Придирчивая жена. Во многих случаях причиной придирчивости жены является недостаток уделяемого ей внимания. Очень часто она жаждет любви и обожания. Уделите своей супруге внимание, продемонстрируйте ей свой восторг и одобрение всех ее действий. Похвалите ее и выскажите восторг по поводу очень многих ее положительных черт. Конечно, существует и такой тип придирчивой женщины, которая стремится заставить мужчину подчиниться какому-то ее особенному стереотипу поведения. Нет в мире более быстрого пути избавления от мужа, чем такое поведение. Жена и муж должны прекратить копаться в мелочах, постоянно искать какие-либо ошибки и недостатки друг у друга. Пусть каждый из них уделяет внимание другому и хвалит его конструктивные и чудесные качества. Мрачный муж. Если муж начинает часто впадать в мрачное настроение и ярость против своей жены из-за того, что она что-то не так сделала или сказала, то с психологической точки зрения он совершает супружескую измену. Супружеская измена представляет собой в таком случае ментальное слияние со всем негативным и деструктивным. Если муж молча обижается на свою жену и полон враждебности по отношению к ней, значит, он ей изменяет. Он не сохраняет верность своим брачным клятвам, когда говорил о любви, обещал всю жизнь лелеять и сохранять ее честь и счастье. Если мужа одолевают мрачность, обида, гнев, он может проглотить свои острые замечания, смирить свой гнев и стать внимательным, добрым и обходительным. Он может ловко обойти все разногласия похвалами и мысленными усилиями изменить свой обычный антагонистический образ мышления. В таком случае он исправит отношения не только с женой, но и с коллегами по работе. Постарайтесь войти в гармоничное состояние, и вы получите в конечном результате душевный покой и согласие в семейной жизни. Огромная ошибка. Вы совершите огромную ошибку, обсуждая свои семейные проблемы и трудности с соседями и родственниками. Предположим, жена будет говорить соседу: «Джон никогда не отдает мне деньги. Он ужасно относится к моей матери, много пьет и постоянно оскорбляет и унижает меня». Таким образом, эта женщина унижает и умаляет авторитет своего супруга в глазах соседей и родственников. Он больше не кажется им таким уж идеальным мужем. Никогда не обсуждайте свои семейные проблемы ни с кем, кроме квалифицированного специалиста. Зачем заставлять множество людей думать отрицательно о вашем браке? Более того, когда вы обсуждаете и размышляете о недостатках своего мужа, вы фактически создаете внутри себя такое же состояние. Кто обо всем этом думает и чувствует это? Именно вы. Как вы думаете и чувствуете, таковыми и являетесь. Родственники обычно дают вам неправильный ответ, основанный на предвзятости и предрассудках. Любой получаемый вами совет, нарушающий закон космоса, не может быть добрым или полезным. Здесь важно еще раз напомнить о том, что никогда еще не было случая, чтобы два человека жили под одной крышей без определенных столкновений темпераментов, периодических обид и напряженности в отношениях. Никогда не раскрывайте несчастливую сторону своего брака своим друзьям. Держите все ссоры при себе. Воздерживайтесь от критики и осуждения своего партнера. Не старайтесь переделать на свой лад жену. Муж не должен пытаться сделать из жены свое второе «я». Бестактные попытки изменить супругу чужды ее природе. Эти старания всегда глупы и во многих случаях заканчиваются расторжением брака. Такие попытки изменить жену уязвляют ее гордость и самоуважение и вызывают дух противоречия и обиды, что может оказаться смертельным ударом для брачных уз. Конечно же, необходимо научиться подстраиваться друг под друга. Хорошенько всмотревшись в себя, изучив свой характер и поведение, вы найдете так много недостатков, что их исправление можно будет заниматься всю оставшуюся жизнь. Если вы говорите себе: «Я сделаю из него то, что хочу», значит, напрашиваетесь на неприятности и ищете дорогу к разводу. Вам придется узнать на собственном тяжелом опыте, что не надо никого переделывать, кроме самого себя. Молитесь вместе и оставайтесь вместе на протяжении всех этапов молитвы. Первый этап. Никогда не оставляйте на завтрашний день накопившиеся раздражающие факторы, возникшие по мелочам. Научитесь прощать друг другу любую резкость перед тем, как уснуть. Утром по пробуждении просите бесконечный разум дать вам наставление на весь день. Излучайте мысли любви, гармонии, покоя своему партнеру по браку, всем членам семьи и всему миру. Второй этап. Прочтите благодарственную молитву за завтраком, поблагодарите Бога за чудесную пищу, за его щедроты и благословение. Следите за тем, чтобы за столом во время еды не возникало никаких проблем, споров и неприятностей. То же самое относится и к обеденному времени. Говорите своей жене или своему мужу: «Я очень ценю и благодарю тебя за все, что ты делаешь, и я так люблю тебя». Третий этап. Мужу и жене следует по очереди читать молитвы каждый вечер. Не принимайте своего партнера по браку за нечто само собой разумеющееся. Демонстрируйте свою привязанность и любовь. Постоянно испытывайте чувство благодарности и добра вместо критики, придирок и осуждения. Лучший способ создать прекрасный, спокойный семейный очаг и счастливый брак – это сохранить любовь, красоту, гармонию, взаимное уважение, веру в Бога и все хорошие чувства. Читайте перед сном 23, 27 и 91 псалмы, 11 главу послания к евреям, 13 главу 1 послания к Коринфянам и другие замечательные тексты Библии. По мере того, как вы будете повторять эти истины, ваш брак будет укрепляться и благословляться на многие годы. Кратко о том, что следует запомнить. Незнание ментальных и духовных законов является причиной всех супружеских несчастий. Совместной научной молитвой вы сохраните свой союз. Наилучшее время для предотвращения развода – это время до свадьбы. Если вы научитесь правильно молиться, то сможете найти себе нужного партнера. Брак – это союз мужчины и женщины, соединенных любовью. Их сердца бьются в унисон, и они двигаются вперед, вверх и к Богу. Брак не означает автоматического приобретения счастья. Люди находят счастье в своих размышлениях о вечных истинах Бога и духовных ценностях жизни. И тогда мужчина и женщина смогут принести друг другу счастье и радость. Вы привлечете к себе нужного партнера, размышляя о качествах и характеристиках, которые восхищают вас в мужчине или женщине, и затем ваше подсознание сведет вас вместе божественным путем. Вы должны создать в сознании ментальный эквивалент своего партнера по браку. Если вы хотите привлечь к себе искреннего, честного и любящего человека, то должны быть сами честным, искренним и любящим. Вам не следует повторять ошибки своей семейной жизни. Если вы действительно верите, что можете найти идеальный для вас тип мужчины или женщины, вам воздастся по вашей вере. Верить – это принять что-то в качестве истины. Примите в своем сознании идеального партнера. Не старайтесь узнать, как, почему и где вы встретите партнера, о котором молитесь. Молчаливо доверяйте мудрости своего подсознания. Оно обладает необходимым ноу-хау и не нуждается в вашей помощи. Вы совершаете ментальный развод, погрязая в капризах, недовольствах, злобе и вражде по отношению к своему брачному партнеру. Этим вы совершаете ошибку в глубине своего сознания. Вспомните свадебную клятву. «Я обещаю лелеять, любить и уважать его или ее во все дни своей жизни». Прекратите проецировать страх на своего брачного партнера. Проецируйте любовь, мир, гармонию, добро, и ваш брак будет становиться с годами все прекраснее. Излучайте друг для друга любовь, мир и добро. Эти мысленные вибрации подхватываются подсознательным разумом и в результате приносят обоюдное доверие, привязанность и уважение. Придирчивой жене обычно не хватает внимания и похвалы. Она жаждет любви и привязанности. Хвалите и восторгайтесь ее многими положительными качествами. Демонстрируйте ей свою любовь и благодарность. Муж, любящий свою жену, не сделает ничего без любви и ласки ни словом, ни жестом, ни действием. Любовь – это результат действия любви. В семейных проблемах всегда обращайтесь за советом к профессионалам. Вы ведь не пойдете к плотнику, чтобы он вытащил вам зуб. Также вам не следует обсуждать свои семейные проблемы с родственниками или друзьями. За советом следует обращаться только к квалифицированному специалисту. Никогда не старайтесь переделать свою жену или своего мужа. Подобные попытки всегда глупы, могут уязвить гордость и чувство самоуважения другого человека. Более того, это может вызвать обиду и привести к разрушению брачных уз. Бросьте попытки сделать из партнера свое второе «я». Молитесь вместе, и вы останетесь вместе. Научная молитва решает все проблемы. Составьте ментальный образ своей жены таким, какой она должна быть – радостной, счастливой, здоровой и прекрасной. Вы должны представлять своего будущего мужа таким, каким ему следует быть – сильным, энергичным, любящим, гармоничным и добрым. Храните этот мысленный образ. Вы будете жить в браке, заключенном на небесах, в гармонии и мире.